Глава 15. «Оля!» — закричал я во все горло. «Оля, родная, не надо!» Мне хотелось трясти ее изо всех сил, чтобы привести в чувство, но я боялся сделать ей больно, поэтому лишь гладил по заплаканным щекам и кричал. От чувства безысходности, от обиды, от злости, от невозможности исправить ситуацию. Ольга еле слышно застонала. Я тут же заткнулся, прислушался. Она простонала еще раз. Она была жива. Значит, шансы оставались. Больше я ничего не говорил, а лишь гладил свою девушку по рукам и лицу, да проклинал себя за все произошедшее. Через некоторое время мы добрались до Тихвина. Едва мы въехали в город, я попросил Катю остановиться, и она притормозила на обочине. «Выйдем». Мне не хотелось разговаривать при Ольге. Неизвестно, в какое русло могла зайти беседа. Мы покинули машину. «Ты ведь понимаешь, что в этот раз ситуация совсем плохая. Как бы мне ни было трудно, но я говорил как есть. Я не знаю, что там за раны и выживет ли Ольга, но я должен сделать для этого все, что смогу». Катя согласно кивнула, а я продолжил. «Поэтому сейчас мы разделимся, и не спорь. Я повезу Олю в больницу, а ты поезжай в свободный город. Карта теперь есть, а с транспортом у тебя проблем не бывает». Я достал карту и протянул Кате, однако она ее не взяла. «Я одна не поеду, я поеду с вами». «С нами? В больницу?» Я начал психовать. «Ты видела ее состояние?» «Я повезу ее в главную городскую больницу, и, скорее всего, я не смогу ее там оставить просто так». «Да и не хочу я ее бросать. Я буду с ней до тех пор, пока не решится вопрос с оказанием ей всей возможной помощи, или пока меня не арестуют. Так или иначе, нехрен тебе с нами там делать». «Я не поеду без вас в свободный город», — стояла на своем Катя. «Давай так». Я огляделся по сторонам и приметил неподалеку небольшое кафе под романтичным названием «Дубок». «Иди в ту кафешку и жди меня там. Я думаю, у нас с Ольгой на все про все уйдет часа 3-4. Берем с запасом, если я через 6 часов не вернусь, то ты уходишь отсюда и одна двигаешь в свободный город». Катя отрицательно покачала головой. «Хорошо, жди меня там до 10 вечера. Если в 10 я не приду, то уходи. Ежу понятно, что за это время я либо вернусь, либо меня арестуют шакалы». Катя снова отрицательно покачала головой. Меня это окончательно вывело из себя. «Катя, не тупи и не зли меня! Ты же не дура! Должна понять, что шансов у меня немного. Но чтобы ты была уверена, приди сюда еще завтра днем в 12. А после этого вали нахрен в этот долбанный свободный город. Если Ольга не выживет или меня поймают и отправят на точку Ч, то хотя бы ты доберешься в этот сраный город. Доберись, чтобы наши жертвы были не напрасны». Меня уже практически трясло, и от Катиной упертости, и от понимания, что на счету каждая секунда, а я теряю время. Я опять протянул Кате карту. «На, держи». «Она мне не нужна. Я одна не поеду». Несговорчивая девушка твердо стояла на своем. «А если уеду, то как вы тогда туда потом попадете?» «Как? Легко, блин!» Я бросился в машину и достал оттуда валяющуюся на полу Ольгину бейсболку с фольгой. «Сейчас я надену фольгу и внимательно изучу карту. Система может видеть моими глазами, но она не может копаться в моей памяти. Я запомню карту, а потом доберусь в этот твой город». Так я и сделал. Обмотав голову, взял у Кати карту и тщательно ее изучил. Если она была верна, то свободный город действительно находился между Архангельском и Северодвинском. По мне, так не самое лучшее место проживания, но, возможно, там действительно присутствовала какая-то природная аномалия, которая гасила в этих местах всепроникающие щупальца системы. Все, запомнил. Я отдал Кате карту. «Дай мне телефон, тот с лесного тайника. Там интернет есть?» «Должен быть, а тебе зачем?» «Вконтакте хочу повисеть, пока в тюрьме буду сидеть», — съязвил я. «Больницу найти». Катя достала смартфон, включила его и протянула мне. Я взял его, крепко, как сестру, обнял Катю и запрыгнул в машину. «Завтра в 12 уходи в город», — крикнул я в окно и сорвался с места. «Я без вас не поеду», — едва донеслось в ответ. Но мне было уже не до Кати. Отъехав пару кварталов, я остановился и, быстро изучив в интернете карту города, построил маршрут к главному медицинскому учреждению в городе, межрайонной больнице. Тихвин — город красивый, но небольшой. До больницы доехали за 5 минут. Я припарковался у входа в отделение скорой медицинской помощи, выскочил из машины и забежал в здание. «Носилки, срочно!» — закричал я, вбежав внутрь. «У меня в машине женщина с огнестрельным ранением в живот!» Двое сотрудников, по виду санитары, тотчас схватили каталку и покатили ее к выходу. Через минуту мы уже перекладывали Ольгу с сиденья машины на эту каталку. Санитары скрылись, увозя мою девушку внутрь больницы. Я смотрел им вслед и принимал, возможно, самое важное решение за последние дни. Если я хотел уйти, то должен был это делать именно в тот момент. Позже шансов могло не быть. Конечно, я мог уйти и через полчаса, а может и через час, если бы к этому времени меня не арестовали. Но что мне давал этот час? Ольгу за это время явно спасти бы не успели, а уйти от погони становилось намного труднее. Если уходить, то только сразу. Или не уходить вообще. Что может случиться со мной, если я не уйду? Скорее всего, отправят на точку ЧМ, если не убьют при задержании. С другой стороны, а чего и меня при задержании убивать? А с третьей стороны, а почему бы и нет? Всегда что-то может пойти не так, все мы люди, все на нервах. Эти мысли крутились у меня в голове и сильно отвлекали. Но ясно было одно. Вариант остаться не сулил ничего хорошего. Имеет ли смысл оставаться? Чем я могу помочь Ольге? В этой ситуации однозначно ничем. Тогда почему я не ухожу? Возможно, потому что хочу быть рядом, несмотря на опасность. Потому что я должен быть рядом. Я одновременно убеждал себя в необходимости ухода и уговаривал остаться. Но в итоге смог взять себя в руки. Отогнав все сомнения и ненужные мысли, я направился в приемный покой. Придя туда, увидел, как над Ольгой склонился мужчина лет 45. Он внимательно разглядывал рану на ее животе и еле слышно цокал языком. Я подошел к нему. «Вижу, что рана серьезная», — начал я сразу и в лоб. «Просто скажите, есть у нее шанс выжить?» «А вы кто?» — ответил вопросом на вопрос доктор. «Муж», — соврал я, испугавшись, что в противном случае мне ничего не расскажут. «Ранение тяжелое», — вздохнул врач. «Но насколько тяжелое, я прямо сейчас сказать не могу. Скорее всего, задеты внутренние органы, слишком мобильное кровотечение. Ее надо просто как можно быстрее прооперировать». «Ну так оперируйте!» — практически закричал я. «Не перебивайте!» — неожиданно сурово сказал доктор. «В наших нынешних условиях это невозможно. Операция требуется сложная, и не каждый хирург ее потянет. Того, кто у нас это сможет сделать, сейчас в больнице нет. Хочу вам напомнить, что сегодня воскресенье. На работе только дежурный хирург, и он сейчас на операции. Освободится часа через полтора». «Да она кровью за это время истечет!» — опять не удержался я. «За это не переживайте», — спокойно ответил доктор. «Кровь ей сейчас перельют, анализ на определение группы уже взяли. Только вот кроме этого, боюсь, в ближайшие пару часов ничего сделать не получится, разве что снять боль и сделать возможные на данном этапе обследования». Доктор замолчал, призадумался и вполголоса добавил: «А ее надо срочно оперировать». «А вы? Почему вы не можете ее прооперировать?» «Потому что я детский хирург, это раз. И операционная такого уровня, как требуется, у нас одна, это два. А там, как я вам уже сказал, сейчас уже идет одна операция. Недавно началась». «А если ее в Питер отвезти?» «Разве что на вертолете МЧС. На скорой не доедет. Тут каждые 5 минут важны, а сейчас пробки. Кто на дачу выехал, кто с нее возвращается». Доктор промолчал некоторое время и добавил: «Будем пытаться продержать ее до того момента, как освободятся оперирующий хирург и операционная. Надеюсь, рана позволит дотянуть». Мне категорически не понравился этот план. Я понимал, что другого нет, но и имеющийся от этого не становился приемлемым. Надо было что-то делать. А что можно было делать, кроме как найти вертолет МЧС и заставить его отвезти Ольгу в Питер? Я прекрасно понимал, что мне это не под силу, но я знал, кто это может сделать. В этот момент в приемный покой вошли полицейские. Видимо, из регистратуры уже успели сообщить в полицию о пациенте с огнестрельным ранением. Что ж, ребята, вы-то мне и нужны. Я быстро прочитал характеристики того, кто постарше званием. Андрей Чистяков, 34 года, оперативный работник, капитан МВД. Пришло время еще раз использовать свои новые возможности. «Кто из вас Чистяков?» «Я», — ответил капитан. «А что?» «Вы должны были быть тут еще 5 минут назад». Я решил сразу же сбить мужика с толку. «Да мне 5 минут назад только сообщили. Хорошо, что мы рядом проезжали», — начал оправдываться Чистяков. «А вы кто?» «Лейтенант ФСБ Седов». «А как вообще представляются ФСБшники?» — подумал я, отрапортовав. Однако на капитана это подействовало, хотя и ненадолго. «Можно ваше удостоверение?» — осторожно спросил он, переварив информацию. «С собой нет, я с задания. Не видите, мою напарницу ранили?» Я понимал, еще чуть-чуть, и Чистяков таки догадается, что я вожу его за нос. «Спецсвязь есть?» «Рация только». «Доложите руководству, что я здесь и что секретная операция под угрозой срыва. Мои средства связи вышли из строя. Агент Фролова смертельно ранена. Пусть свяжется с управлением ФСБ по Санкт-Петербургу и области. Срочно! Надо передать информацию для майора Карпова. Для Ильи Карпова. Возможно, все, что я делал, было глупо. Чистяков в любой момент мог меня раскусить. Его руководство могло послать его нафиг и просто велеть доставить меня в отделение. В конце концов, Илья мог числиться не в ФСБ, а в МВД, или вообще быть секретным агентом. Но другого варианта у меня не было. Надо было делать хоть что-то. Вот я и делал, подгоняемый страхом потерять Ольгу из-за промедления с операцией. Капитан связался с руководством и, косясь в мою сторону, передал им всю полученную от меня информацию. Ольге в это время сделали какой-то укол и увезли в процедурную для переливания крови. Минут пять мы с Чистяковым простояли молча, косясь на его рацию, но зазвенел его мобильный. Капитан ответил, прижав трубку к уху, и сразу же его лицо вытянулось в удивленной гримасе. «Вас?» — негромко сказал он, протянув мне трубку. «Седов, ты?» — услышал я знакомый голос. Все же мой выстрел наугад в пустоту попал в нужную мне цель. «Да, я. Лейтенант, мля». Голос у Ильи был не шибко приветлив. «Что с Ольгой?» «Она ранена, очень сильно, в живот». «А что вы в Тихвине делаете?» «Так получилось. Сейчас это не важно. Меня раздражал спокойный тон Карпова. Ее надо спасать. Тут нет возможности сделать операцию, надо везти ее в Питер. На скорой не довезут, нужен вертолет МЧС. Я знаю, ты сможешь. Не ты, так отец твой». На том конце невидимого провода возникла пауза. «Зачем мне это?» «Не будь мудаком, она твоя бывшая девушка». «Ну так ведь бывшая», — тем же спокойным тоном ответил Илья. «А ты сам-то сильно хочешь ей помочь?» «Тупой вопрос. Я еле сдерживался, чтобы не перейти на маты». «Насколько сильно ты хочешь ей помочь?» Я просто чувствовал, как где-то там, далеко в Питере, ухмыляется эта рожа. «Ты готов лично привести ее к нам в госпиталь?» «Нужен вертолет». Я в состоянии стресса сразу и не понял, к чему он клонит. «Я пришлю вертолет. Считай, что он уже летит. Но у меня одно условие. Ты лично доставишь ее в госпиталь, а я вас там встречу. Тоже лично». «А если я откажусь лететь к тебе?» «Что ж, хорошая Ольга была девушка, но глупая. Не с тем связалась. Я просто ощущал, как он там упивается своей значимостью и моим ничтожеством. Если она в сознании, передавай привет». Илья положил трубку. Это был верх цинизма и самонадеянности, но это сработало. Я быстро нажал кнопку вызова последнего входящего номера и сказал в трубку: «Я согласен, высылай вертолет». «Скоро будет. И еще». Илья выдержал паузу. «Той своей легенды, что ты из ФСБ, и придерживайся. Не стоит ни ментам, ни МЧСникам лишнего знать. Я им уже подтвердил, что ты наш под прикрытием. Соответственно, себя и веди. Только не вздумай ничего учудить. Ее начнут оперировать только когда ты переступишь порог моего кабинета». «Это подло». «Не спорю», — согласился Илья. «Но это работает». Я сбросил звонок и вернул телефон Чистякову. Ехать к Карпову было категорически неохота. Мрачные мысли о грядущих перспективах начали заполнять мою голову. Но, по крайней мере, я теперь знал, ради чего я не убежал, а остался. Уйди я, и Ольге бы точно никто не помог. А так у нее появился шанс. В тот момент для меня это было главным. Вертолет прибыл довольно быстро. Мы погрузились и вылетели в Питер. По прилете Ольгу прямиком отправили в больницу на операцию, а меня доставили в уже знакомую мне тюрьму. Таким образом, мой побег из нее продлился меньше недели. «Да уж, не круто», — подумал я, оказавшись в тюремных стенах. «Надеюсь, Катя мой рекорд побьет намного, лишь бы дурью не маялась и завтра в 12 выдвинулась в этот свой свободный город. Мне даже показалось, что меня поместили в ту же камеру. Пользуясь тем, что сокамерников не было, я решил прилечь на нары и немного вздремнуть. Стресс вымотал меня, а впереди ждало неизвестно что. Силы в такой ситуации пригодились бы. Однако это оказалось не так просто. Из головы не выходили мысли об Ольге. Я встал и прошелся по камере туда-сюда». А потом появилась надпись. «Квест «Спастись самому и спасти свою команду один» не пройден. Ваша команда лишилась одного игрока. Навык лидерства уменьшен на 5, уверенность в себе уменьшена на 5». Я встал как вкопанный посередине камеры и не хотел верить полученной информации. В данный момент мне было плевать на все эти навыки и характеристики. «Ваша команда лишилась одного игрока». Эти слова пронзали посильнее самого острого клинка. «Не успели», — сказал я негромко сам себе и сел на пол, прислонившись спиной к стене. Внутри была пустота, чувство потери близкого человека и чувство вины за это. Не знаю, сколько времени я так просидел, но вывел меня из этого состояния звук отпираемого замка. Я встал. На пороге камеры возникли два конвоира. Их вид окончательно вернул меня к действительности, и я впервые за последние часы подумал о себе. Пришло полное осознание того, что я влип. Причем влип не по-детски. И как бы мне не было жаль Ольгу, как бы ни было больно от ее потери, чтобы попытаться выжить самому, надо было прекращать думать о ней. Как бы дико это ни звучало, первое, что я должен был сделать на пути к спасению, это забыть об Ольге. «На выход!» — буркнул один из пришедших. Я спорить не стал и вышел из камеры. «Лицом к стене, руки за спину», — продолжил раздавать указания конвоир. Я встал лицом к стене и протянул назад руки. Мне надели на них наручники, после чего мы проследовали на выход из блока. Меня привели в небольшой кабинет, судя по обстановке, принадлежавший какому-то следователю. Конвоиры велели мне стоять у стены и сами стали рядом. Так мы и простояли минут 10-15, после чего пришел Карпов. Он был в отличном расположении и сходу отдал приказ. «Подождите снаружи!» Конвоиры послушно покинули кабинет, а Илья плюхнулся в кресло за столом. «Да ты садись», — сказал он мне, довольно улыбаясь. «Наручники, прости, не сниму, а вот в остальном чувствую себя как дома. Могу кофе сделать. Хочешь?» «Спасибо, не хочу. Меня бесило его веселье. Он ведь не мог не знать, что Ольга умерла. Возможно, он это делал специально, чтобы меня позлить». «Твой кабинет?» Я тоже попытался усмехнуться. «Я думал, ты покруче должность занимаешь». Илья расхохотался. «Из моего кабинета Смольный виден. А это какого-то следака конура. Даже не знаю, чья». Илья еще раз с довольной ухмылкой оглядел меня. Видимо, мое нахождение тут в наручниках доставляло ему немалое удовольствие. «Неважно, чей это кабинет», — продолжил он начатый разговор. «Главное, что мы встретились в нем». «Да хер бы мы встретились, если бы Ольге не нужна была операция». «Если бы». Он опять рассмеялся, и мне в очередной раз стало неприятно. «Если бы у меня был чит к системе, я был бы императором Земли. Но мы исходим из того, что есть, а не из того, что было бы». «Чит к системе? Хорошая мысль. Интересно, а он существует в природе? Я подумал, что мне бы такая штука не помешала». «Нет, я не хотел стать императором Земли. Я даже на роль мэра Санкт-Петербурга не претендовал. Но подумал, что это было бы неплохо, иметь такой чит». «Спасибо за наводку. Займусь на досуге поисками. Сразу же, как только отсюда свалю». Илья проигнорировал мою не самую удачную шутку. «За то, что ты сделал с моей машиной, я сначала хотел тебя убить, но это было бы слишком просто». Тут Карпов на секунду перестал улыбаться. Видимо, мы его действительно сильно расстроили, покорежив любимый автопарк. «Да-да, я уже понял. Поэтому ты решил отправить меня на точку Ч? Один раз уже проходили». «Но сначала в коробочку». И эта неприятная морда снова расплылась в улыбке. «Куда? Что еще за коробочка?» «Я понял, существует что-то похуже точки Ч, и мне это не понравилось». «А, скоро узнаешь». «Ну, узнаю, так узнаю». Я пожал плечами. В любом случае, если Карпов ожидал увидеть мой испуг, то напрасно терял время. Мне давно перестало быть страшно. «Я хочу проститься с Ольгой», — высказал я свою единственную и, возможно, последнюю просьбу. «А свидание вам не организовать?» Все-таки Илья был конченным моральным уродом, раз мог шутить в такой ситуации. «Упырь ты, а не человек. Она ведь твоя бывшая девушка». «Моя девушка? Да кому нужна эта шлюха?» Карпов опять рассмеялся. «Ну, разумеется, кроме тебя». Я не выдержал и бросился к нему, намереваясь ударить головой или ногой. Однако не получилось. Головой надо было бить неожиданно, поэтому я лишь получил локтем в висок и отлетел к стене. Падать с наручниками за спиной оказалось тоже не очень весело. Я разбил лоб и вывихнул левое плечо. Система не заставила себя долго ждать. «Внимание! Вы получили повреждение средней тяжести. Ваш уровень здоровья понизился на 4 пункта. Текущий уровень здоровья — 63 из 100». Я осторожно встал на ноги, опираясь на стену здоровым плечом. «Думаешь, я не знаю о ваших отношениях?» — рыкнул Илья. Я промолчал. Оспаривать было глупо. Соглашаться я не хотел из принципа. У меня вообще не было желания говорить с ним об Ольге. Но один вопрос задал, не удержался. «А нахрена ты тогда ее к себе пригласил?» «Я знал, что она с тобой придет». «А я тебе зачем?» «Понимаешь ли, любой новый десятый — это событие. Игроков не так уж и много. Каждый новый игрок — это либо твой союзник, либо твой враг. Третьего не дано. Возможно, мы бы и смогли стать союзниками. Я так смотрю, ты мужик шустрый и ушлый. Вон, он опять усмехнулся. Ребята из Рубиновой звезды за твою голову уже не слабую премию объявили. А знаешь почему?» «Нет, но хотелось бы. Давай я тебе расскажу, а ты мне объяснишь, как очки распределять». Илья расхохотался. «Да ты реальный жук. Только после коробочки тебе эти знания не понадобятся». Илья подошел к двери, открыл ее и крикнул конвоирам. «В коробочку его, до моих дополнительных распоряжений». Меня быстро вывели в коридор, и я напоследок еще раз увидел довольную ухмыляющуюся морду Карпова. Вот бы по ней заехать, да с ноги, да с разбегу, а еще лучше моей новой битой. С этими мечтами я покинул кабинет. Как же сильно мне хотелось воплотить их когда-нибудь в жизнь. В старую камеру мы больше не вернулись. Меня отвели глубоко в подвал и впихнули в небольшое тесное помещение, похожее на карцер. Размером оно было примерно 3 на 3 метра. Под потолком горело, а точнее постоянно мигало, еле живая лампочка, создавая ощущение дополнительной нервозности. Вдоль двух противоположных стен стояли двухъярусные нары. Значит, камера была рассчитана на четверых, что явно нарушало все нормы содержания заключенных. На одних нарах внизу лежал паренек, на вид лет 18. Больше в комнате никого не было. Конвоиры сняли с меня наручники и молча впихнули в камеру, после чего закрыли за мной дверь. Я, стараясь привыкнуть к мерцающему свету, попытался разглядеть будущего сокамерника. Попробовал вглядеться в его характеристики, но ничего не получилось. «Что, глаза вылупил?» — усмехнулся парень. «Пытаешься мои статы прочитать?» «Хотел», — честно признался я. «Ничего не выйдет, мы в коробочке», — сказал парнишка и, поймав мой недоуменный взгляд, добавил. «Эта камера обита железом, система нас не видит. Контакта с ней тут нет». «И какой в этом смысл?» «А ты реально не в курсе?» Я покачал головой. «Смысл в том, что, проведя трое суток вне системы, ты теряешь один уровень. У тебя сейчас какой?» 11-й. «Ну вот, значит, 6 дней, и ты 9-й». Почему-то весело сказал парень. «А это что значит?» «Да откуда я знаю, что это значит?» Сокамерник начал меня раздражать. «Если знаешь, то говори». «Это значит, забудь про игру. Кого опустили ниже 10-го, тот никогда не возвращается». Паренек резво поднялся с нар и подошел ко мне. «Колян!» Он протянул руку. Причем сделал это так искренне и по-доброму, что я перестал на него злиться. «Макс?» — ответил я и пожал руку.